Явор. Сделав звонок надсмотрщику, теперь имею небольшое представление о дальнейших действиях в ограничении свободы. Отзваниваться я должен 2 раза в день, утром и не позднее 9 вечера. Раз в неделю ЕФКА для регистрации. В 10 вечера я должен быть дома, проживание в кампусе мне запрещено. И последнее. Что больше всего меня приводит в бешенство, это принудительная работа на территории университета, так как я не имею источника дохода, это место уплаты ежемесячного штрафа. На часах 8:30 вечера мне стоит покинуть безудержную вечеринку. Пока еще рано нарываться на проблему. Тем более эта шумная компашка раздражает и попахивает неприятностями. Боюсь сорваться. Кулаки уже изрядно зудят от желания разбить кому-нибудь лощеную физиономию. В тюрьме я мог хотя бы через драки выплескивать негатив, высвобождая с крови убойную дозу неноадреналина. А здесь руки связаны невидимыми нитями закона, которые мне придется соблюдать. Радует, что курирующий попался нормальный мужик без предвзятого отношения и с понятиями. Думаю, со временем мы найдем с ним общий язык. Пробираясь сквозь толпы пьяных студентов, кто-то танцует, кто-то сосется по пути в укромное местечко, а кто-то снимает на камеру и глумится над пьяными в стельку парнем. С одной стороны, я им завидую. В голове ветер, ни о чем не думаешь. Живешь одним днем. Пьешь, куришь и трахаешься, ну а на лекции ходишь от случая к случаю. Никаких хлопот и переживаний. Беззаботная жизнь. Зато моя теперь похожа на камень, который висит на шее и тянет на дно. А я пытаюсь всплыть на поверхность и вдохнуть хоть немного кислорода. Нахожу взглядом черную башку Масона и направляюсь к нему. Масон, я домой. Отрываю друга от жгучей брюнетки, у которой уже губы разбухли. От долбежки в десны. «Да ты чего? Оставайся! Ляжешь в моей комнате!» «Я уже выпил. Отвезти не смогу». Обращается ко мне, не убирая руки из трусиков девицы. «Забей, я пешком пройдусь». «Не пари горячку! Расслабься, отдохни. Барби клюнул на тебя. Натяни крошку и вернись уже наконец на землю. Если останусь, то рожа твоего дружка уже ничего не спасет. Мне лучше уйти». «Как знаешь, как знаешь!» Он поднимает руки вверх, и девчонки строят невольную гримасу, потеряв теплую ладонь в трусиках. «Если передумаешь, дай знать!» «Давай, я на связи!» Воздерживаясь от рукопожатия и хлопнув друга по плечу, направляюсь на выход. Снова протискиваюсь мимо пьяных студентов и с облегчением вываливаюсь на улицу. Конечно, я зол на Эстера и на Раймона, но мне придется жить с этим под одной крышей. Обратно за решетку я точно не хочу. И если они требуют от меня поведения прилежного ученика, что ж, отличных отметок не обещаю, но мелькать на лекциях буду. Не успеваю отойти от кампуса, как на глаза мне снова попадается та самая худощавая девчонка, что сидела на заднем дворе. Идет в одной тонкой кофточке, трясется. Ноги такие тонкие, что напоминают трепетную лань, которую подстрелили, и та пьяной походкой ковыляет в поисках помощи. Тихо, не вздумай, иди домой! Однако моя мысленная установка не срабатывает, и сейчас я сделаю то, о чем буду жалеть. Поравнявшись с ней, набрасываю на щуплые плечи свое пальто, отчего она вздрагивает и пугливо отскакивает на обочину. Да не бойся ты, я не маньяк. Я уже и сам не рад своей щедрости. В голове всплывает подкол друга про сестру, милосердие, хотя, может, помощь ущербным добавит плюсик моей грешной карме. «Ты следишь за мной?» Зло интересуется девчонка, но мой великодушный жест принимает и жадно запахивает пальто трясущимися руками. «С чего бы это? Я что, на педофила похож?» Усмехаюсь, закуриваю сигарету. «Мне вообще-то 19!» Противно возмущается большеглазая. «Поздравляю! А выглядишь, как 15-летняя истеричка!» А ты как заносчивый придурок. Прекрасно. Вот и познакомились. А теперь совместный путь предлагаю продолжить в тишине, пока я не передумал. С удовольствием. Нахохливается девчонка, всем видом показывая свою наивную обиду. В моем пальто она выглядит еще более нелепо. Мне кажется, она весит в разы больше, чем это худощавое создание. Но мое саркастичное наблюдение прерывает звук рычащего мотора. Малышка! «Ты все не так поняла!» Из окна желтого «Шевролет Корвет» Свесив локоть, выглядывает рыжеволосый парень. «Что на тебе? Что за мудак рядом с тобой?» Сладкий голосок наполняется толикой напускного мужества. Девчонка останавливается, а я решаю подождать в стороне все-таки. На ней мое пальто. «Отвали!» «Можешь возвращаться к своей шлюхе!» Рычит на него обозленный гуманоид. Зубки не имеются. «Да ты не так все поняла, крошка! Прыгай в тачку, отвезу домой и по пути все обсудим!» Я не могу сдержать тихую смешку. Слышала нелепую отмазку, а эта идиотка ведь поверит. Заученный текст отморозка. «Что смешного, белобрысый? Хочешь проблем?» Он вылезает из машины и приближается ко мне, разминая широкие плечи. «Это моя девочка. Понял, мудак?» Парень, сядь в машину и уезжай трахаться дальше. Медленно делаю последнюю затяжку и отбрасываю в сторону окурок. Я абсолютно спокойна, а вот рыжий петушок устраивает напыщенную сцену ревности и кидает в мою сторону. Но я ловко перехватываю мажорчика и заламываю ему руку. Тут же лицом впечатываю в капот машины. Он начинает дергаться, и мне приходится сильнее надавить ладонью на его голову, когда внутри возникает бешеный порыв разбить этот тупой череп, а сверкающийся железяку. Я сказал, уебывай отсюда, иначе проблемы будут у тебя. Наклонившись, рычу ему прямо в ухо, а желание раскрошить смазливую мордашку о капот дорогой тачки только нарастает. «Бриджида!» Пыхтит парень, яростно хватая носом воздух. «Скажи своему блондинчику, какие у него могут быть проблемы, если он меня не отп...» Я сильнее заламываю ему руку, вырывая из пересохшего рта болезненный стон. Отморозок покрывается багровым оттенком, а девчонка, походу, это только забавляет, а ее курносый носик вздергивается, прежде чем... На заплаканном личике появляется улыбка, выпуская парня из захвата, и он скакивает на ноги, как ошпаренный, делает неуверенный выпад в мою сторону, но понимая, что маневр не увенчается успехом, сохраняя дистанцию. «Я запомнил тебя, белобрысый!» Цыди сквозь зубы. А потом быстро запрыгивает в тачку и одаривает нас раздраженным взглядом, крепко сжимая дрожащими руками руль. Вижу, как его напряженные скулы ходят ходуном. Но это все остается на уровне показухи, потому что трусость паренька не позволяет ему реализовать понты, которые он как будто демонстрировал в начале. В тюрьме его бы имели во все дыры. Наконец этот мудак резко выжимает педаль газа в пол и, набрав обороты, зло срывается с места, оставляя после себя облако густого дыма. «Идиот!» Сдавленно шипит девчонка, лихорадочно отмахиваясь от смога. «Значит, Бриджида?» Перевожу издевательский взгляд на девчонку, а ее имя проходит по моему языку, словно острое лезвие. «Грязнули Брида. Мне больше нравится». «Я не грязнули!» — пищит сквозь зубы мелочь. «И мое имя Бриджида!» Для пущей важности даже кулачки сжимает. «Брида!» Наклоняясь в ее сторону и медленно тяну противное имя. «Придурок!» — снимает пальто и швыряет меня. «Откуда ты только взялся?» Стреляет меня своими большими глазищами, резко разворачивается и уходит, но практически сразу возвращается. «Не холодно!» Выхватывает пальто и вновь накидывает его на себя, но уйти не успевает, хватая ее за локоть и притягиваю ближе к себе. «Я разве разрешал?» Ее рука такая тонкая. Складывается ощущение, что слышно хруст косточек, хотя причинить ей боли я не планировал, ослабляя хватку. И она выдергивает руку, растирая место, где только что мои пальцы впились в чувствительную плоть. «Так я и не спрашивала!» Продолжает задирать мелкое. Я прохожусь ладонью по лицу, мозг начинает закипать. «Так, ладно, вали. Но чтобы принесла мне в универ, ясно?» «Ясно, ясно!» Отмахивается и торопливо уходит. «Лицо не забудь помыть, грязнуля!» Кричу я вдогонку, на что она, не поворачиваясь, показывает мне средний палец и ускоряет шаг, сильнее закутываясь в мое пальто. Эта девочка начинает меня забавлять. «Ходячий гуманоид!» Бормочу себе под нос, наблюдая за удаляющимся силуэтом.